Он обвел взглядом своих солдат и добавил значительно. «Одного вовсе нашли с перегрызенным горлом». Ранним утром третьего дня осени по проселочной дороге из Ягдхауса в поселок Миттель-Хольцек бодрым шагом шел человек средних лет, одетый поохотничьи, однако без ружья. На широком добродушном лице его было написано наслаждение. Каждым глотком воздуха, холодного и терпкого, как недопитый с вечера чай, каждой ноткой лесной симфонии, от монотонного гобоя беспечной кукушки до заполошных флейт улетающих журавлей, каждым сполохом бриллиантовой росы, каждым бликом на упругих лезвиях травы. Примерно такие метафоры теснились в голове у главного лесничего раментенского заповедника Вальтера Фреверта, вполне отражая его беззаветную влюбленность в уверенное ему чудо природы. Вальтер Фреверт. Годы жизни 1897-1962. С 1938 года главный и последний лесничий раментенского заповедника. Известен своими пронизанными романтикой книгами об охоте. Услыхав за спиной глухой перестук копыт, Фреверт оглянулся на ходу. Его нагоняла телега, влекомая флегматичной кобылой, которой правил один из подчиненных ему егерей. Рядом с возницей на козлах сидел сын егеря, долговязый парнишка лет 14. «Погодка-то, герр Оберфорстмайер!» В знак приветствия егерь приподнял зеленую форменную фуражку. «Да уж, Отто, погодка изумительная!» — охотно согласился начальник, приложив пальцы к шляпе зимородковым крылышком за кантом. «Да у нас тут плохой ведь и не бывает, верно?» «Ваша правда, герр Оберфорстмайстер!» «Присаживайтесь, герр Оберфорстмайстер!» «Что сапоги-то стаптывать?» «Пауль, освободи место герру Оберфо...» «Да перестаньте вы ломать язык, Отто!» — засмеялся главный лесничий. «Герр Фреверт звучит ничуть не хуже и короче втрое». «А пройтись пешком по такой красоте, что может быть лучше?» Однако на козлы сел, не забыв поблагодарить юношу, переместившегося в кузов. «Еду вот чинить кормушки на южный рубеж», — решил отчитаться Отто, хотя никто его ни о чем не спрашивал. «Кажется, лето еще, а ведь глазом моргнуть не успеем, и зима настанет». «Верно». Фреверт был решительно не расположен говорить о делах в такое чудесное утро. «Как дела, Пауль? Нашел короля оленя?» «Ох, герр Обер, Фреверт!» — сукоризный в голосе произнес Отто. «Все вы шутите, а он ведь все за чистую монету принимает. Мечты у него, видите ли, того и гляди, свихнется. Вот и вчера прибежал весь в мыле, кричал про какую-то девку голую в реке». «Не голую, а обнаженную», — буркнул Пауль. «Как ни назови, одетой она от того не станет». «Ну-ка, ну-ка, расскажи, что ты там видел?» — заинтересованно повернулся к парню романтически настроенный лесничий. Пауль замялся. «Все одно вы не поверите, герр Фреверт. Никто мне не верит». «Ты меня обижаешь, Пауль. Разве я это все? Выкладывай свою историю». «Ну, значит, вот, вчера, ближе к вечеру, собираю грибы за черной речкой. Подошел к берегу и вижу, золотая дева купается». «Золотая? Ага, так и сияет, чисто нимфа с картинки». Речь юноши постепенно делалась все более плавной. Потом из воды вышла. Ничего красивее в жизни не видал. Я только удивился, что волосы у нее короткие. «И что же дальше?» Она на камень встала ко мне лицом, руки на голову положила и запела, а голос серебряный, чудный. Сама, стала быть, золотая, а голос серебряный. И что же она пела? Да она, понятное дело, не по-нашему, не по-человечески пела. Но так красиво! Стал я ближе подбираться, чтобы лучше ее рассмотреть. Тьфу, похабник! Отто в сердцах огрел кнутом ни в чем не повинную кобылу. Фреверт положил ему руку на плечо. «Чтобы рассмотреть!» — упрямо повторил Пауль. Встал за деревом метрах в пяти от нее, а оно меня вдруг схватило и приподняло. «Что схватило?» «Ну, дерево это!» «Оно не дерево оказалось, а чудище лесное!» — выпалил парень. «О, Господи!» — простонал егерь. «Погодите, Отто, а как оно выглядело, это чудище? Может, это медведь был?» «Не, не медведь!» «Что я медведя от дерева не отличу?» — возмутился Пауль. «Ну, со страхом мало ли что покажется». «Да откуда у нас тут медведи, если их давным-давно извели всех? Да еще в 2 метра ростом! И вообще, медведь мохнатый!» А это все было в листиках и веточках, и с глазами. Подняла меня в воздух и говорит. «Говорит? Ну да, говорит, нехорошо, мол, подглядывать. Потом на землю опустила и такой подзатыльник отвесила, что у меня до самого дома в голове звенело. Правда, я очень быстро добежал». «А на каком языке оно тебе это сказало?» «По-немецки, ясное дело, я других-то не знаю, но так сказала, не как мы говорим. Вот. Корзинку я потерял». «Мне все ясно», — торжественно заявил Фреверт. «Тебе несказанно повезло, парень. Ты ведь саму хозяйку леса видел, фею Роменте. Мне вот не довелось пока». «А дерево?» «А дерево? Это лесовик. Он ее от чужих глаз охраняет. Где, ты говоришь, все это случилось?» «У излучины, ну, возле гнилых мостков. Там еще голубики много, знаете?» «Знаю. Надо бы туда наведаться. Вдруг и мне тоже посчастливится». «Эх, гер оберфурмайстер», — заворчал Отто, — «совсем вы мне мальца испортите». «Ничего-то вы не понимаете, гер Ягермайстер», — весело воскликнул Фреверт, соскакивая с телеги. «У вашего сына прекрасное поэтическое воображение. Ну, дальше мне с вами не по пути. Всего хорошего!» И бесшумно исчез в зарослях ежевики, словно сам был сказочным лесовиком. «Поэтическое», — бормотал Отто в усы, погоняя лошадь. «Ничего, пойдешь в армию, там из тебя эту дурь-то быстро повыбьют. Ишь ты, воображение у него!» «Алло? Привет, это я». «Привет, Майкл. Что за грусть в голосе? Случилось что?» «Ага, тетя Маша померла в Вильнюсе. Папина старшая сестра». «Соболезную. Молодая была?» «Нет, 79 почти». «Полетишь на похороны?» «Да, конечно». «Слушай, я вот почему звоню. Ты говорил, у тебя в Вильнюсе друзья». «Близкие, да». «Мне там вроде бы придется с наследством разбираться. А я в современных юридических вопросах не бум-бум. Мало ли, понадобится адвокат или кто там в этих случаях нужен. Мои-то родственники, похоже, в этом понимают не больше моего. А твои друзья, наверное, смогут кого-нибудь порекомендовать». «Понятно. Я дам тебе их контакты. Сейчас найдут только в книжке». «А что за наследство-то?» «Откуда я знаю?» «Ясно, что не счет в швейцарском банке, тем более, что у тети свои дети есть. Или, правильнее сказать, были. Они же мне и сказали про завещание. Ну, я бы в любом случае приехал. К бабушке в 93-м не смог. Так до сих пор душа не на месте. Ладно, ты извини, мне через полчаса в аэропорт. Да, я тут распечатал твой текст. Буду в самолете читать, а то все руки не доходили в последнее время». «Хорошо. Записывай телефоны.